убит ли кто-нибудь, или кто-нибудь убился. «Я схожу с ума», — сказал себе Никита. Он беспомощно огляделся и вслух пробормотал. «Одно из двух». Вряд ли он отдавал себе отчет в том, что могло быть это «одно из двух». Он потер горячей рукой лоб. На ум ему пришел Грессе, так же случайно, как мог прийти другой какой-нибудь знакомый. Он быстро пошел к нему. Глава шестая. Так встретил Никита Анну. Так, вероятно, в тундре, потерявший товарищей путник, после бесплодных стараний выбраться к жилью, очнувшись от забытья, находит себя окруженным людьми. Так, приготовившийся к смерти больной, чувствует, что здоровье возвращается к нему, и он может встать и ходить. Грессе был из тех людей, которых никогда толком не узнаешь, которых не очень-то хочется знать, но с которыми и без того хорошо, и не скучно. В каком-то заброшенном фотографическом ателье, не то на задворках человеческих жилищ, не то на пустопорожнем месте, он учредил свою мастерскую и сосал огрызыши зловонных сигар, распространяя вместе с дымом величайшее философическое спокойствие. Чтобы заработать на хлеб, Грессе одно время танцевал в шантанах, но сломал ногу, охромел и принялся за основное свое дело. Он был живописцем. Ему следовало бы жить в Мюнхене, еще лучше в Париже. Он ни с чем не соглашался, но удовлетворение его решительно всем, что встречалось в природе, было громадно. Он говорил: «Какая гадость!» И довольство окружало его блаженной туманностью, подобно сигарному дыму. Он докуривал сигары до конца и, казалось, держал в самых губах ярко-оранжевый пламень горящих табачных листьев. «Это переходит всякие пределы, даже для нас, немцев, это Дрезден. Город так чист, что когда пригреет солнце, хочется полежать на мостовой. Между тем, земля дана человеку для того, чтобы можно было бросить окурок. Если бы не эта безвкусная чистота, я выкуривал бы не больше половины сигары». И он почти проглатывал пышущий жар окурка. Искусство его было странно. Оно не шло путем новаторства, не повторяло задов, и не было середины двух этих возможностей. Грессе ни на что не был похож. Скорее всего, он был сумасшедший. С тех пор, как он сломал себе ногу, на его работу нашелся всего один покупатель. «Сколько вы хотите получить за картину?» — спросил он у Грессе. «100 000». Этот чересчур краткий диалог стал известен всему Дрездену, и Грессе гордился своей популярностью. «Мир скоро узнает, что у меня есть полотно в 100 000. Ко мне начнется паломничество американцев». Американцы не спешили, а амбаровидное ателье наводнялось чудаками, бездельниками и очень хорошими, но почти всегда несчастными людьми. «Да», — многозначительно произнес Грессе, когда Никита рассказал ему о том, что он пережил за последние 3 суток. «Да, я понимаю вас, хотя ваше испытание граничит с чем-то трансцендентальным. Да, нечто серафическое, или как это? Я, например, читал о Сведенборге. Это случается с людьми повышенной душевной деятельности. Впрочем, неважно. Первое, что необходимо сделать — повернуть. Круто повернуть в другую сторону». Грессе поднял хромую ногу и сделал ею в воздухе неопределенные вращательные движения. Лицо его было серьезно. «Некоторое фуэте», — поучительно объяснил он. «Нынешнюю ночь вы проведете у меня, с друзьями, настроенными совершенно реально. Я настаиваю на этом, милостивый государь». «Да вот сейчас», — вдруг встрепенулся он, заковыляв к выходу. Дни были осенние, той последней тихой поры, когда в полдень шелково греет солнце, а ночами все кругом стынет в холодном окостенении.